Он любил красивые чашки, целыми часами играл ими, расставляя в ряд на столе, всякий раз по-разному. То желтую рядом с красной, то красную рядом с зеленой. При этом он искренне, простодушно радовался, будто довольное резвое дитя. Виновником несчастья, вызвавшего сейчас его слезы, был маленький мопсик. Он вскочил на стол и нечаянно столкнул на пол лучшую его чашку. Принцесса обещала позаботиться, чтобы выписали из Парижа чашку новейшего фасона. Принц Игнатий успокоился, и лицо его осветилось широкой улыбкой. Только сейчас он заметил капельмейстера и обратился к нему с вопросом, много ли у него красивых чашек. Крейслер уже знал от маэстро Абрагама, как надо было на это отвечать, и стал уверять принца, что у него, конечно, нет таких прелестных чашек, как у его светлости. Да это и невозможно, ведь он не может тратить столько денег на чашки, как его светлость. «Вот видите», — сказал принц Игнатий, весьма довольный, — «вот видите, я принц, и потому могу покупать себе красивые чашки, сколько хочу, а вы не можете, потому что вы не принц, а так как я уже, наверное, принц, то красивые чашки, принцы и чашки перепутались в речи принца Игнатия, становившейся все более бессвязной, при этом он смеялся, подпрыгивал, хлопал в ладоши от безмерного удовольствия». Гедвига покраснела и опустила глаза. Она стыдилась своего убогого брата, боялась насмешек со стороны Крейслера, но напрасно. При тогдашнем состоянии капельмейстера слабоумие принца, воспринимаемое им как настоящая душевная болезнь, вызывало в нем только жалость, от которой он чувствовал себя еще более неловко. Чтобы отвлечь бедняжку от злосчастных чашек, принцесса попросила принца привести в порядок маленькую библиотечку, расставленную в изящном стенном шкафу. Вполне удовлетворенный, радостно смеясь, Игнатий тут же принялся вынимать книжки в красивых переплетах и расставлять их строго по формату золотыми обрезами наружу, так что они составили блестящую полосу, что понравилось ему чрезвычайно. Фройлейн Нанетта вбежала в комнату, громко крича: «Князь! Князь с принцем!» «О, боже мой!» — всполошилась принцесса. «В самом деле, а мой туалет? Мы тут заболтались с вами, и время пролетело так незаметно, я все забыла, и себя, и князя, и принца!» Вместе с Нанеттой она исчезла в соседнем покое. Принц Игнатий продолжал заниматься книгами, ни на кого не обращая внимания. Вот уже придворная карета князя подкатила к крыльцу. Когда Крейслер сошел вниз по парадной лестнице, два скорохода в ливреях только что соскочили с линейки. Впрочем, это обстоятельство требует пояснения. Князь Ириней не желал поступаться старозаветными обычаями, и даже теперь, когда уже не было необходимости в том, чтобы перед лошадьми, точно загнанные звери, бежали быстроногие шуты в пестрых куртках, среди многочисленной челяди князя всех видов и рангов имелись и два скорохода. Это были красивые, вполне почтенные на вид люди, уже в летах, в хорошем теле, которые вследствие сидячего образа жизни изредка жаловались на несварение желудка. Князь, разумеется, был слишком человеколюбив и не стал бы требовать от своего слуги, чтобы тот время от времени превращался в борзую или в резвую дворнягу, но из уважения к этикету оба скорохода во время торжественных выездов князя ехали впереди на линейке, и там, где это требовалось, если, например, по пути скоплялось несколько зевак, слегка болтали ногами, как бы намекая, что они действительно бегут. Это было великолепное зрелище. Итак, скороходы только что слезли со своей линейки, камергеры вошли в вестибюль, за ними последовал князь в сопровождении красивого молодого человека в роскошном шитом золотом мундире, неаполитанской гвардии с крестами и звездами на груди. «Приветствую вас, господин де Крюзель», — сказал князь, увидев Крейслера. Он произносил «Крюзель» вместо «Крейслер», когда в особо торжественных случаях изъяснялся по-французски, ибо тогда никак не мог правильно выговорить ни одного немецкого имени. Иностранный принц фройлейн Нанетта, надо полагать, имела в виду именно этого статного молодца, когда закричал, что приехали князь с принцем, проходя мимо, небрежно кивнул Крейслеру. Эту манеру здороваться Крейслер решительно не выносил даже со стороны самых высокопоставленных особ. Поэтому он поклонился низко до самой земли, с таким комическим видом, что толстый гофмаршал, вообще считавший Крейслера завзятым остряком и принимавший за шутку все, что бы тот ни делал или ни говорил, не мог удержаться и слегка хихикнул.